Глава первая. Республика Корея. Город Пусан. Мемориальный госпиталь Понсан. 1 мая 2009 года. Полдень. По коридору неспешным шагом движется медсестра, толкая перед собой небольших размеров тележку. Направляется она в отдельную VIP-палату. Ким Соин поступила в госпиталь неделю назад с тяжелыми травмами, полученными в результате аварии. У пациентки диагностирована черепно-мозговая травма, небольшое кровоизлияние в мозг и сложный перелом коленного сустава правой ноги. Пациентке было уже проведено несколько операций. «Интересно, он сегодня позвонит?» — размышляет вслух Суджи о своем новом молодом человеке. «Должен позвонить, а если он этого не сделает, то я...» Мемориальный госпиталь Понсен, VIP-палата, это же время. Из забытья возвращаться тяжело. Сознание плыло и никак не хотело приходить в норму. Приложив усилия, постарался сосредоточиться на ощущениях. Вроде получилось, и восприятие перестало качать меня по волнам мироздания. Почувствовал, что лежу на ровной поверхности, чем-то прикрытой, но не целиком. И что теперь делать? Надо осмотреться, но для этого нужно открыть глаза. Тело ватное-ватное, и легкость присутствия такая, что даже шевелиться лишний раз не тянет, а если честно, то и не получается. Давно я так хорошо себя не чувствовал. Все-таки собрался с силами и открыл один глаз. Палата. Странная какая-то палата. Я вроде в другой лежал. И тут мысли стали шевелиться чуть-чуть быстрее, как будто кто-то прибавил напряжение в сети. Сосед у меня был. Дядя Витя. Шутить любил. С ним весело было. Байки травил. А неделю назад отошел, и я остался один. Обвел взглядом палату еще раз. Светло-кремового оттенка стены, потолок в шашечку, дверь и окно. Второй глаз открывать лень, так как пока я одним вроде справляюсь. Правда, видимость плохая. А это что такое на лице? Попытался скосить глаз к переносице. О-о-о! Это ж набор для интубации. Интересно, и когда успели подключить? Хочется сглотнуть, а не получается. Хотя что там глотать? Слюны и то и нет. Во рту пустыня Сахара. Подключил к работе второй глаз и скосился в сторону окна. Сквозь чистое стекло в помещение льется солнечный свет. Удивительно. Вроде декабрь и ясных дней мало, а вот поди ж ты, выдался один погожий. Открывается дверь, и в палату заходит медсестра, вкатывая за собой тележку. Продвигаясь спиной вперед, девушка что-то бубнит себе под нос. Вообще разобрать не могу, что она там бормочет. Особь женского пола берет пластиковый подносик с тележки, которую прикатила, и, развернувшись, бросает на пациентку мимолетный взгляд. Сделав пару шагов, она резко замирает, будто в стену врезалась. Тут я становлюсь свидетелем появления кота из мультфильма «Шрек», потому что глаза у медсестры становились все больше и больше. Захотелось улыбнуться, созерцая подобную метаморфозу. Так и не выпустив поднос из рук, она, развернувшись, пулей вылетает в коридор. Лежу, пытаясь понять, что это сейчас такое было. Медсестричка незнакомая, новенькая, что ли. Мысли в голове все еще неспешны. Примерно через минуту в палату ввалился доктор. Рядом с ним материализовалась эта пугливая и что-то ему объясняет. Ничего не понятно. Доктор наклонился и стал пристально вглядываться в мое лицо, а я лежу и тупо хлопаю зенками. Больше ничего и не остается. Трубка для интубации не сильно способствует общению. Кинув взгляд на прибор, к которому я был подключен, мужчина достал маленький фонарик и начал светить им мне в глаза. Не самое приятное ощущение, когда тебе в глаз светят фонарем. А этот гад еще и веки придерживает. Данного доктора вижу первый раз, как и медсестру. В другую больницу, что ли, перевели? Да вроде бы смысла нет. И в прошлой все хорошо было. Ну, насколько может быть хорошо в палате смертников? Теперь захлопотал доктор, обращаясь к медсестре. Ничего не понял из того, что он там говорил. Затем мне вкатили дозу какого-то препарата, и я благополучно провалился в темноту. Мемориальный госпиталь Понсен, ВИП-палата, 2 мая, утро. Следующее пробуждение было куда более обнадеживающим. Трубка для интубации отсутствовала. Появилась возможность глотать, хотя это довольно неприятно. Пока я только глотать могу. Ну еще глазами хлопать получается. Тело по-прежнему не очень-то подчиняется командам мозга. Не то чтобы оно совсем не слушается, нет. Тут дело в другом. Например, я пытаюсь поднять руку, а она, зараза такая, только дергается и все. Лежу накрытой простыней, ничего не видно. В смысле, тела не видно. Жду, пока кто-нибудь придет и хоть что-то расскажет о том, как дела. Но, как назло, никого нет и тишина. Попытался осмотреться. Вроде ничего не изменилось с прошлого пробуждения. Все те же шашечки на потолке и светло-кремовые стены. Смог повернуть голову и глянуть в окно. Сквозь чистое стекло видны высотные здания. В голове прояснилось, и думать получается гораздо легче. Что-то не припомню таких домов у нас в городе. Солнышко тоже уж очень яркое и теплое. Я что, полгода в коме был или дольше? Да не может быть. С другой стороны, кто его знает с моим-то диагнозом? Странно, что вообще живой. Попробовал пошевелить кистью правой руки. Вроде что-то получилось. Дотронулся подушечкой указательного пальца до сопряженного бедра. На этом успехи закончились. Да и наплевать. Буду думать о чем-нибудь хорошем. А что у нас хорошего? Ну, хотя бы то, что у меня ничего не болит. И это просто замечательно. В очередной раз обвел взглядом помещение, где в данный момент нахожусь. Все как-то смазанно и расплывчато. Это что, у меня зрение упало, что ли? Да уж, это к хорошим новостям явно не относится. Пока находился в созерцательном состоянии, открылась дверь, и меня соизволил осчастливить своим присутствием давешний эскулап. «Азиат какой-то», — прикинул я, разглядывая доктора. «Только определить не могу, к какой народности его отнести. В России много народов живет, но пойди разбери, кто к какому принадлежит. Да и как их разберешь? Ведь все практически на одно лицо». Доктор тем временем взял стульчик, что стоял в углу палаты, и, поставив его рядом с койкой, уселся, начав пялиться прямо мне в глаза. Уж не знаю, чего он там хотел выискать, но, видимо, углядел то, что ему было нужно, и, наконец, заговорил. «Здравствуй, Соин Ян. Меня зовут доктор Пак Джин Хо. Я твой лечащий врач. Ты меня хорошо слышишь? Понимаешь, что я говорю?» Моргаю, глядя на доктора, и тут до меня доходит, что говорит он не на русском, а на корейском языке. А почему это он называет меня Соин Ян? Точно помню, что окончание «ян» используется при обращении к маленьким девочкам, точнее, к несовершеннолетним девчонкам. Я же вроде парень. Ну, в смысле, я точно парень. Или я что-то пропустил? В принципе, корейский язык мне знаком, хотя и с оговорками. Практика его использования у меня мизерная. В основном это беседы по Skype с тамошними студентами. Вживую, так сказать, с носителями языка доводилось общаться нечасто, если не считать Сереги и его родителей, которые Корею видели только на фотографиях. На самом деле, изучение иностранных языков мне всегда давалось достаточно легко. Сначала я освоил английский. Современный английский, общеупотребительный, разумеется. А вот вторым языком, который я взялся учить, оказался как раз корейский. Просто со мной в классе учился этнический кореец Серега Пак. С Серегой мы подружились сразу и даже не заметили, как стали лучшими друзьями. Вот он меня и заинтересовал вторым родным для него языком. Будучи обладателем прекрасной памяти и недурного музыкального слуха, запомнить и правильно произнести иностранные слова для меня никогда не составляло большого труда. Доктор тем временем продолжил говорить. «Ты попала в аварию. В такси, на котором ты ехала, врезался грузовик, и ты оказалась у нас в госпитале». Вновь моргая в подтверждение, мол, моя твоя понимать. С другой же стороны, не догоняю. Авария? Какая к лешему авария? Я в онкологии лежал, и шансов, по словам Павла Дмитриевича, у меня не было. Откинув пока лишние мысли, снова смотрю на мужика. Он продолжает, явно довольный тем, что сказанное им доходит до пациента. «Попробуй что-нибудь сказать», — предлагает доктор. Попытавшись заговорить, я лишь закашливаюсь сухим кашлем. Убедившись, что пациентка не способна пока коммуницировать вербально, Джин Хо предлагает иной способ. Менее удобный, но хоть что-то. «Ничего страшного», — утешает он. «Поступим иначе. Просто моргай в ответ на мои вопросы. Моргаешь один раз — означает «да». Моргаешь два раза — означает «нет». Ты все поняла, Суин Ян?» Вот опять это обращение как к девчонке. И почему он называет меня Суин? Что за фигня? Прекрасно осознаю, что все равно коммуникация необходима, и в первую очередь она нужна мне. К тому же спорить, будучи прикованным к кровати, не имея возможности хотя бы размахивать руками или ногами, кажется мне проблематичным. Вот и прекрасно. Ты помнишь, как произошла авария? Моргаю два раза. Никакой аварии, ясен пень, я не помню. Какая к черту авария? Доктор задумывается на пару минут, прикидывая, о чем спрашивать дальше, и, приняв какое-то решение, задает еще один вопрос. «А ты помнишь, какая у тебя фамилия?» Тут я слегка подвис. И что отвечать? С одной стороны, я точно знаю, что я парень, и зовут меня Соколов Евгений Андреевич. С другой, этот корейский типа доктор обращается ко мне как к девочке и называет Соин. Если честно, подобное пугает до усрачки. Пожалуй, отвечу «нет». Приняв решение, моргаю два раза. Доктор снова замолкает на время, а потом заканчивает беседу словами. «Я еще вернусь, а ты лежи и ни о чем не беспокойся». И сваливает в закат. Выполняя рекомендации врача, лежу. Мысли в голове невеселые. «Да какой там нахрен невеселые? Если честно, у меня просто паника. Какого черта вообще происходит? И что это за... Это что, новое реалити-шоу «Подкали смертника»? Чушь какая-то!» Так, ни до чего и не додумавшись, незаметно для себя самого уснул. Кабинет доктора Пак Джин Хо. 4 часа после полудня. В помещении за столом сидит хозяин кабинета. Напротив него расположился представительного вида мужчина лет 40 с хвостиком в строгом деловом костюме. На левой руке гостя дорогие часы, на которые он периодически поглядывает. Это отец Суин, и зовут его Ким Джеук. «Доктор Пак, у меня не так много времени, поэтому, пожалуйста, объясните толком, что с моей дочерью. Надеюсь, она жива?» «Разумеется, жива, господин Ким. Более того, она пришла в сознание, но, к сожалению, говорить пока не может, и, судя по всему, У нее проблемы с памятью. Озвучивает доктор важные новости. Что вы имеете в виду? Что еще за проблемы с памятью? Говорить, как я уже сказал, она пока не может. Вполне нормальное явление для людей, только что вышедших из комы. Я провел небольшой опрос. Попросил ее просто моргать в ответ на мои вопросы, а не пытаться говорить. Во время опроса выяснилось, что она не помнит об аварии и как ее зовут. Дальше не стал спрашивать, чтобы девочка сильно не волновалась. Решил, что лучше подождать, пока восстановится речь. Но главное, она пришла в сознание и понимает окружающих. Это самое важное на данную минуту. Джеук потратил некоторое время на обдумывание услышанного и только потом заговорил. «Я вас понял, доктор Пак. Вы правы. Главное, что она очнулась. С остальным мы справимся». «У вас очень правильный подход к ситуации, господин Ким. Я же, со своей стороны, обещаю приложить все усилия, чтобы ускорить процесс выздоровления вашего ребенка». Доктор переложил бумажку на своем столе и продолжил. «Но вы должны понимать, что процесс восстановления может занять много времени. Неделя комы и такая травма головы — это сложная ситуация в целом». Джин-Хо разводит руками, как бы показывая, что не все зависит от его желания и профессиональных навыков. «О каких сроках может идти речь?» — задает еще один вопрос Джеук. Хозяин кабинета трет чисто выбритый подбородок, явно обдумывая, как правильно сформулировать ответ. «Сейчас очень рано об этом судить. Однако основные показатели организма Суин в норме. И это еще одна прекрасная новость. Конкретных сроков назвать пока что не могу. Поэтому прошу вас, господин Ким, набраться терпения». «Благодарю, доктор Пак». Мужчина, сидя, склоняет голову. «А когда ее можно будет увидеть?» «Полагаю, не ранее, чем через пару дней». Положив руки на столешницу и сцепив пальцы в замок, говорит доктор. «Я позвоню и скажу, когда можно будет ее проведать». Распрощавшись с врачом, Джеук вышел из кабинета. Уже на парковке рядом с госпиталем, когда приблизился к своей машине и достал ключи, чтобы открыть дверь, он неожиданно замер. Затем мужчина, облокотившись на крышку автомобиля, оперся подбородком на сцепленные в замок руки. Постоял в таком положении несколько минут, что-то обдумывая. Оставил связку ключей прямо на крыше и, достав телефон, набрал номер супруги. Мемориальный госпиталь Понсен. ВИП-палата. 3 мая. Мыслей нет. Тупняк. Проснулся пару часов назад и тут же вспомнил разговор с доктором. Как ни странно, конечности в этот раз стали слушаться чуть получше. Ни секунды ни медля полез проверять, все ли у меня на месте. Кое-как, с горем пополам, забравшись под простыню, которой был укрыт, приступил к осмотру. Нащупал у себя грудь. Размеры этак первого, наверное. «Чё это за...» — невольно вырвалось восклицание. Получив первое подтверждение самых страшных предположений, полез дальше и, спустившись ниже, попытался нащупать его. Попытка оказалась неудачной. Не нашел. Нет его. Нету и все. Я откровенно перебздел. Подумал, что врачи отщекрыжили на кой-то ляд. А зачем? С ним у меня все в порядке было. Бред какой-то. Начал размышлять вслух. Прозвучавший голос оказался тонким и писклявым. Это был еще один удар по сознанию. Лежа в койке, тупо пялюсь в потолок. В голове из цензурного одни междометия. Захотелось постучаться лбом обо что-нибудь твердое. Причем хорошо так постучаться, чтоб на раз. Но, видно, не судьба. Руки, конечно, начали слушаться, но эта чертова слабость не позволяет делать резких движений. Интересно, а можно убиться, упав с кровати? Раздумывал я, глядя в сторону и прикидывая высоту, на которой нахожусь. Молча пялюсь в окно. В голове ни бум-бум. Мысли, разумеется, присутствуют, однако все они с каким-то суицидальным оттенком. «За что, Господи? Вот за что мне это?» Продолжаю про себя сетовать на происходящее, и тут неожиданно в голову заглядывает обнадеживающая мысль. «Стоп! А вдруг это сон? Как там рекомендуют проверять? О, точно! Надо себя ущипнуть!» Предварительно пожимав и поразжимав пальцы правой руки, с потаенной надеждой ущипнул себя за бок. «Етить твою за ногу! Больно-то как!» Выругался я и чуть действительно не свалился с койки, изогнувшись от резкой боли, пробившей все тело. Потирая место щипка, четко осознал, что сном тут и не пахнет. «А как я тут, собственно, очутился?» «Да еще в теле этой Суин! Господи, ну блин, и имечко у нее!» Проговорил вслух, чтобы окончательно не потерять связь с реальностью. Что я помню последнее до того, как проснулся здесь? Помню, как медсестричка сделала укол. Леночка, красивая такая девушка. Еще удивлялся, как с подобной внешностью можно работать всего-навсего медсестрой. Затем взял ноутбук и стал слушать музыку. Отчетливо помню, что слушал «Avicii, Wake Me Up». Старая тема, но классная. Вообще люблю, слушая музыку, вычленять конкретные инструменты и трюки с эффектами, которые используются в записи. Тем паче, что в больнице заняться было особо и нечем. А это хоть как-то отвлекало от унылой действительности. Затем я очнулся здесь. «А здесь, это интересно, где?» Пробубнил и снова осмотрелся, но ничего нового так и не увидел. Размышляем дальше. То, что общаются со мной на корейском, ни о чем не говорит. Нужна информация и как можно более подробная. Вот только где ее взять? Мысленно окинул себя взглядом. В наличии имеется лишь пижамка светлая, гипс на правой ноге, и сиськи. «Не густо», — подытожил я результаты инвентаризации и прикрыл глаза. Мемориальный госпиталь Понсен, ВИП-палата, 5 мая. Полусижу в койке, пытаясь хоть как-то почесать правую ногу, ту, что в гипсе. Как сообщил доктор, у меня там сложный перелом коленного сустава. Смещение, осколки, разрыв связок и мягких тканей. Жуть просто. Господи ты, боже мой, да как же чешется-то? Дайте кто-нибудь линейку или длинную проволоку. Да вообще хоть что-нибудь длинное. Мысленно возопил, сетуя на отсутствие столь нужных сейчас принадлежностей, а в ответ тишина. Я тут один. Хотя, полагаю, сейчас правильнее говорить «одна». Осознать сей факт крайне трудно. А придется. Если, конечно, не хочу переехать в палату с мягкими стенами. Придется также учиться говорить от женского имени. И за какие такие заслуги мне это счастье привалило? Я же не преступник и не маньяк какой-нибудь там. И вообще личность положительная. Ну, я надеюсь. «Ага, был», — пробежала ехидная мыслишка и спряталась. Два дня пытался выклинчить у персонала зеркало. Не дают. Вот не дают и все. Говорят, мол, не стоит, еще насмотришься на себя. И ласково так улыбаются. Разговаривают со мной, как с идиотом. Не удержался я и фыркнул. «Нет, я все понимаю. Девочка там...» Ужасный вид после аварии и всякое такое. Но черт побери, мне-то надо по другим причинам. Понять хочется, как я теперь выгляжу. И ведь сходить никуда не могу из-за этого долбанного гипса. Да блинский же блин! Выпаливаю я вслух, не выдержав муки. Открывается дверь, и в палату входит женщина с молодой девушкой. И тут такое началось. Меня всего осмотрели, ощупали, ужасаясь внешним видом и общим состоянием. Как оказалось, у меня огромные лиловые синяки под глазами. Залили всего слезами и лишь после приступили к допросу. Из оного я понял, что это мои родственники, а точнее мама и старшая сестра. Зовут их, соответственно, Хеми и Сонми. Теперь уж точно убедился в том, что меня зовут Ким Соин. Тут возникла еще одна проблема. Понимал я их с 5 на 10. Вот вроде говорят, все понятно, а потом бац, и проскочит какое-то незнакомое слово, и сразу теряется нить повествования. В общем, сидел и как дурак, скорее уж дура, хлопал глазами, односложно отвечая на расспросы. Соин-а. Суффиксы «а» и «я» используются при обращении к другу того же возраста или человеку младше вас. Если имя заканчивается на согласную, добавляется «а», если на гласную, то «я». Нужно иметь в виду, что они употребляются только в неформальной речи. «Сейчас я отлучусь, а вы пока пообщайтесь с сестрой». Сказав это, Хеми вышла из палаты. Новоиспеченная мама ушла, оставив меня наедине с сестрой, столь же новоиспеченной. Ну, что я могу сказать? Довольно милая девушка. Правда, возраст не могу определить. Размышлял я, разглядывая Сонми. Узкий разрез темных глаз, форма лица V-образная, черные волосы ниже плеч, сейчас убранные в длинный хвост. Одета она в легкое летнее платье сиреневого цвета. На ногах светлые туфельки на маленьком каблучке, колечки на пальцах и небольшой браслетик на правом запястье. Я так и не понял, из чего сделан браслет. Это все смог разглядеть лишь после того, как мне всучили очки. Обычные такие очки в тонкой оправе. Оказывается, я ношу очки. Точнее, это Суин их носила, а теперь их придется носить мне. Ну, если не допускать мысли о том, что я сейчас валяюсь в предсмертном бреду в российской больнице, и все происходящее тут — это шиза умирающего мозга. Где-то читал о подобном, но сейчас вряд ли вспомню. Впрочем, болевые ощущения от щипка, которым я пытался себя пробудить, поведали о том, что сном здесь и не пахнет. «Суин, ты на самом деле ничего не помнишь? Совсем-совсем ничего?» Задав вопрос, Сонми пристально вглядывается в лицо младшей сестры. Видимо, ожидает, что она, а нынче я, воскликнет что-то типа «Шутка!» и рассмеется. Не судьба. «Не-а», — мотаю головой в ответ. «Ничего не помню». Прямо на глазах сестренка скисает. Выходит, действительно надеялась, что это розыгрыш, который задумала Соин. А меня тем временем заботят куда более тривиальные вопросы. Как, например, сейчас выгляжу и куда, по сути, вляпался? Сейчас уже и не сомневаюсь, что вляпался дальше некуда. «Сонмия, у тебя есть зеркальце? Хочу посмотреть, что с лицом». Прикоснулся к щеке. Сестра с какой-то неуверенностью полезла в сумочку и, замерев на секунду, спросила: «Может, не надо, а?» «Задолбала эта неопределенность. И в конце концов, чего там может быть такого ужасного? Ну, на взгляд девушки, наверное, синяки под глазами и общий вид человека после аварии должен восприниматься как ужас-ужас. Но я-то не девушка, я мужик, и меня не напугать помятой физиомордией с бланшами. Хочется, наконец, понять, как выглядит Суин». Требовательно протягиваю руку за зеркальцем, краешек которого уже показался из сумочки, и произношу «Дай». Получив затребованное, приступаю к осмотру. М-да. Из зеркала выглянула панда-дистрофик или рахит. На языке так и вертелось: где только нашу не носила, нашу носила везде. На голове короткий ежик черных волос. Даже и не знаю, какой эпитет больше подошел бы к тому, что я увидел в отражении. Возникло ощущение, что на лице присутствуют одни лишь глаза, обрамленные лиловой каймой. Причем глаза зеленые. Но еще более странным было то, что эта Суин вот вообще не была похожа ни на маму, ни на сестру. Ну, по их словам, маму и сестру. Это не девушка, это какое-то убожество. Хотя, в общем, если делать скидку на последствия аварии в виде двух фингалов, то все не так уж и плохо, по большому счету. Лицо не рябое, и вообще Суин, как мне кажется, на парня смахивает. Правда, уж очень смазливого парня. Это если в общих чертах говорить, оставив за скобками синяки и дистрофичный вид в целом. Задумавшись, перевел взор с зеркала на новоиспеченную родственницу. По всей видимости, вопрос настолько отчетливо отобразился на лице, что сестра догадалась, о чем я сейчас ее спрошу, и даже приободрилась. Видимо, ожидала истерики со стороны Суин, которая не последовала. «Сон Ми», — вновь обратился к девушке. «А почему я не похожа ни на тебя, ни на Ому?» Задав вопрос, пристально смотрю на родственницу, ожидая, что ответит. Сестра, ничуть не смутившись, приступила к повествованию. Оказалось, она старше меня на 5 лет. Мне же сейчас 17. Из ее дальнейшего объяснения стало понятно, что Суин очень похожа на папину маму. Бабушка родом из Таиланда и сейчас проживает в Бангкоке вместе с дедушкой. Чуть погодя вернулась Хеми. Между прочим, красивая женщина лет 40 навскидку. Разглядывая ее, прикинул, что нужно контролировать себя и даже мысленно называть Хеми мамой, а Сон Ми сестрой. Я сирота, и для меня это все внове. Прислушавшись к внутренним ощущениям, понял, что никаких противоречий в душе не возникает. И называть их мамой и сестрой могу, если и не с легкостью, то уж без особого напряжения. Посидев и поговорив ни о чем, посетительницы начали собираться домой. «Бедная моя, не волнуйся, все будет хорошо. Доктор Пак сказал, что ты быстро теперь пойдешь на поправку». Говоря это, Хеми гладила младшую дочь по голове и с любовью заглядывала ей в глаза. Закончив с телячьими нежностями, мама с сестрой ушли, напоследок сообщив, что они будут приходить каждый день. Я же, выслушав все эти уси-пуси и прочие розовые сопли, осознал еще одну свалившуюся на мою теперь ушибленную голову проблему. Оно, конечно, мелочь по сравнению с тем, что я стал обладателем девичьего тела, но все же пугает. Ведь девчонки частенько говорят о каких-то глупостях и сюсюкаются друг с другом. «Я так точно не смогу. Вот совсем», — посетовал, продолжая тщетные попытки почесать колено, скрытое гипсом.